Правило номер 10. Компании, полные драйва, полагаются на интуицию. Remember, no rules. Помните, никаких правил. So we can't just think about everything. Поэтому мы не можем все только продумывать. All the information, all the research. Вся информация, все исследования. All the charts, all the diagrams. Все диаграммы, все графики. Will not necessarily guarantee you're going to come up with the best solutions. Не гарантирует вам самого лучшего решения. We already talked about this a little bit. Мы уже немного об этом говорили. About the necessity. О необходимости to make fast decisions, принимать быстрые решения, to make mistakes, ошибаться. But I want to focus on something else here too. Но я хотела бы сконцентрироваться еще вот на чем. We all are going to have to deal with more ambiguity in the world in the future. В мире нас ждет все больше и больше двусмысленности и туманности. All of the conflicting and non-conflicting signals that we're getting out of the market. Огромное количество конфликтующих между собой сигналов, которые поступают нам от рынка. And that just means at the end of the day you're going to have to go with your gut. Поэтому в итоге это говорит нам о том, что нам придется использовать интуицию. Now here's the trick. Но вот в чем фокус. You get smarter. Вы становитесь умнее. With more information. Когда у вас появляется больше информации. And with more experience. Но и когда у вас появляется больше опыта. But the experience comes from using your gut. А опыт отчасти формируется за счет использования интуиции. Remember. Помните. This is a real simple rule. Это очень простое правило. And I know it's so hard for most executives and employees to get. Но большинству сотрудников и руководителей очень сложно его понять. Still. Но тем не менее. Going with your gut. Использование интуиции. And allowing people to do the same. И когда вы позволяете своим сотрудникам делать то же самое, enables a company to create an incredible amount of drive. Позволяет компании черпать огромное количество драйва. I have a very good friend of mine that's an attorney. У меня есть очень хороший друг, он адвокат. His name's Mike Malloy. Его зовут Майк Малой. And one of Mike's most common expressions. И одна из очень известных его фраз. Well, if it makes sense. Ну, если это логично. Now, what is he saying? Что он пытается сказать? Not only on the logical side does it make sense. Это должно быть не только логично. But does it feel right? Но и ощущаться как нечто правильное. We all have a conscience inside of us. В каждом из нас живет маленький подсказчик. And I really believe your conscience develops. И я верю, что он со временем, то есть ваше сознание, развивается. With more experience. Когда вы получаете больше опыта. And that's the gut I'm talking about. Именно об этих ощущениях и подсказках я говорю. Don't neglect this very, very important rule. Не надо забывать об этом важном правиле.